Глава 18. Он проснулся в номере отеля «Метрополь», снятом Союзом писателей, и на мгновение не узнал постель. Первое ощущение было не бытовым, а физическим. Матрас плотный, в меру жесткий. Простыня с микроскопическими вензелями и тем самым крахмальным хрустом, который возможен только в гостинице, где за каждой складкой белья следит штат горничных. Сквозь тяжелые шторы пробивался утренний свет, подсвечивая лепнину на потолке. Те самые метропольские розетки, виденные им в детстве на открытках с Москвой. Рядом, ближе к стене, спала женщина. Сначала он решил, что это сбой сознания. Не могло быть, чтобы кто-то лежал рядом, да еще так естественно, будто они делили эту кровать годами. Она дышала медленно, в полсилы. Каждый вдох был таким ровным, что хотелось проверить, не репетирует ли она во сне. Волосы темные, не вороньи, а такие, как их любят описывать в женских романах, чтобы потом легче находить на подушке. Спина обнажена до линии лопаток, едва заметно дрожащих, как у человека, который держит себя в руках даже во сне. Леонид, а это был он, вне сомнений, хоть тело и ощущалось чужим, лежал неподвижно и чувствовал, как в груди закручивается не то страх, не то восторг перед ребусом собственной жизни. В памяти всплыл сон о перемене реальности, как его исключали, как он бил Прилова, как искал Наталью, как потом все стало невыносимо пусто и тяжело. Всплыли чувства, которые не передаются через СМС. Вспомнил и то, что где-то во времени осталась Наталья, которую по всем канонам он должен был потерять. Он аккуратно повернул голову, чтобы не разбудить соседку по постели. Дыхание женщины стало еще тише, но она не проснулась. На тумбочке у изголовья стоял второй бокал с подсохшей каймой помады. Рядом пепельница, где дотла сгорели три короткие сигареты, разложенные как стрелки компаса. Из-под кровати выглядывала темно-серая сорочка. По полу были разбросаны книги. Не детективы для одиночек, а что-то посерьезнее. Две истории архитектуры, одна с автографом очень пожилого автора, и даже сборник эссе про город и смерть. Все это не укладывалось в гостиничную схему, где вещи в первый же день принимают правила обезличивания. Он попытался приподняться, не вышло. Поясница ответила судорогой, и стало ясно, что этой ночью кто-то очень хотел либо доказать себе живость, либо окончательно ее утратить. Леонид медленно выдохнул, как учат на дыхательной гимнастике, и осторожно тронул женщину за плечо. «Извините», — прошептал он, сам не веря, что кто-то еще способен извиняться за то, что лежит рядом. Женщина не открыла глаз, но уголки губ дрогнули. «Если начнем извиняться, пропадем», — сказала она. Голос был негромкий, с тем оттенком иронии, который не подделать, разве что годами учиться в хорошем педвузе, а потом столько же работать на кафедре, где коллеги — конкуренты за кислород. Леонид сразу понял, это Наталья, только другая, старше, спокойнее, с лицом, на котором даже во сне нет полной беззащитности. «Можно узнать», — начал он, и тут же ощутил нелепость фразы. Она открыла глаза, на секунду задержала взгляд на нем, потом на часах у кровати. «Который час?» — спросила она. «Без 15:07», — сказал он, хотя на часы не смотрел. «А если без ваших дурацких шуток?» «Тогда я не знаю», — признался он. «Я вообще не понимаю, где мы и почему все это происходит». Наталья улыбнулась, оглядела комнату, словно фиксируя инвентаризационное состояние мира, и снова легла на бок, прижимаясь лопатками к простыне. «Ты с дуба рухнул полетов», — сказала она почти нежно. «Мы женаты 30 лет, даже чайник у нас общий, а ты все продолжаешь играть в загадки. Сколько раз говорила, не делай вид, что не помнишь, как зовут жену, унижает обоих». Фраза была такой конкретной, что у Леонида внутри все зазвенело, как плохо настроенный радиоприемник. Он понял, если спросит себя сейчас, не вспомнит ни дня, ни месяца, ни того, как сюда попал. Память работала мигающими картинками. Он где-то жил, что-то писал, кого-то спасал, кого-то терял, но детали как будто стерты. В комнате повисла тяжелая тишина, от которой хотелось либо во всем признаться, либо выйти на лестничную клетку и там обосноваться. «А если серьезно, сказал он, — «я не помню вчерашнего вечера. У меня это часто». Она, не открывая глаз, кивнула. «Ты редко помнишь, что было до завтрака», — отозвалась Наталья. «Обычно проходит после кофе. Давай я закажу завтрак в номер, а ты пока соберешь книги с пола. Мы каждый раз думаем, что книжки сами улетают под кровать, а потом выясняется, что у них есть вполне конкретные ноги. Твои». Он улыбнулся, но внутри все снова поплыло. Голова не выстраивала линию времени, не понимала, откуда эта женщина знает его так точно, а он не может вспомнить ни одного общего дня. Хотел спросить, а у нас есть дети? Когда мы познакомились? Почему я не боюсь тебя потерять? Но не решился. Было стыдно. Она смотрела так, как смотрят на старую фотографию, пожелтевшую, но все еще теплую. Он огляделся. Номер метрополя, куда они заселились после бешеного перелета и не менее бешеных интервью, одновременно роскошен и бытописателен. Здесь чувствовалась не только забота портье, но и следы совместной жизни, словно они возвращались сюда из года в год, обрастая ритуалами. На подоконнике стакан с крымской солью для ванны, которую Наталья таскала в каждую командировку, уверяя, что без нее вода в Москве не вода. В шкафу висели две его рубашки и одна ее. На письменном столе веером лежали рекламные буклеты. Среди них затерялась пачка переводных текстов с пометками красной ручкой. В воздухе смешивались запах гостиничного шампуня, парфюма Натали и какой-то сдобной выпечки, которую она прятала для себя в кофре, чтобы потом устраивать ночные чаепития. Кровать была широкой, но спали они, прижавшись, будто на студенческой койке. Прикроватные тумбочки завалены книгами. Ее технические справочники перемешались с его томами. Недопитая бутылка белого и два бокала притаились между томами Бродского и Кафки. На столе у окна стоял букет фиолетовых тюльпанов. Наталья морщила нос каждый раз, проходя мимо, но все равно привозила их из каждой командировки, словно ритуальный трофей. Леонид провел ладонью по смятой простыне, еще хранившей тепло ее тела. Эта постель оставалась единственным постоянным местом в их кочевой жизни. В углу виднелся его портфель, старый, с облезлой ручкой. Из него торчала папка с рукописью и еще пачка исписанных листов. Вчерашний вечер они провели за корректурой и даже вина толком не выпили. Настолько увлеклись спором, должен ли герой погибать в конце или ему оставить шанс на реинкарнацию. Он знал, что сегодня снова будет это обсуждать, с редактором или с Натальей, неважно, потому что их идейные споры были важнее любого завтрака, и иногда казалось, что ради них и стоило жить. Он растянулся на кровати, чувствуя в теле следы вчерашней усталости, и только теперь позволил себе поверить, что никуда не нужно спешить. Все уже случилось. Промотанные годы каким-то чудом замкнулись в этом номере, в этом городе, в этой женщине. И теперь оставалось только постараться не растратить их впустую. «А над чем я сейчас работаю?» — спросил он, вспоминая свои книги на полках по всему миру, переведенные на 30 языков, в том числе на шведский. На церемонии в Стокгольме король вручил ему Нобелевскую медаль. «Над тем же, над чем всегда», — пожала плечами Наталья. «Над жизнью. Ты даже когда молчишь, сочиняешь. Просто еще не решил, кому это адресовать». Пальцы непроизвольно дрогнули, будто нащупывая клавиши печатной машинки. В голове проступали образы нового романа. Окна, распахнутые в зимний сад, искаженные болью лица, ночные разговоры в пустых кафе, запахи университетских коридоров, где профессор с мелом в руках поясняет формулу счастья. Главный герой наблюдал за всем со стороны. Не участник, а свидетель, пытающийся сохранить исчезающую реальность хотя бы на бумаге. «Ты пьешь без сахара?» — спросила Наталья, доставая из шкафа сухие вафли. «Последние годы — да», — сказал он, хотя и не был уверен, что это правда. «Видишь, память возвращается», — кивнула она. «Я говорила, ты просто не умеешь просыпаться». Они пили кофе молча, и в этой синхронности было больше близости, чем в любом разговоре. Леонид чувствовал, если бы сейчас кто-то вломился в их утро, даже с ножом, даже с приказом на их устранение, ничего бы не вышло. В этом номере не было ничего, что можно уничтожить, кроме пары пустых чашек, да и те только если очень постараться. «У нас есть кто-нибудь еще?» — спросил он, не выдержав. «В смысле?» — удивилась Наталья. «Ну, дети или хотя бы друзья?» Она засмеялась, на этот раз не пряча улыбку. «Ты что, перепись населения решил устроить?» — сказала она. «У нас нет детей, мы живем вдвоем. Иногда приходят твои друзья или мои. Иногда кто-то звонит, зовет на конференцию, но в основном мы вдвоем. Мне этого хватает. А тебе?» Он задумался. Казалось, в ответе суть. Скажи «да», останется навсегда в этом номере метрополя, в казенно-роскошных стенах с потертой позолотой, в утре похожем на десятки других пробуждений. Скажи «нет», и все снова разлетится на части. Жизнь станет чередой случайных номеров, чужих кроватей и гостиничных завтраков без намека на настоящее. Он посмотрел на Наталью. В ее глазах не было ни упрека, ни тревоги. Только терпеливое взрослое ожидание, с которым встречают не первый кризис, а скорее привычную перемену настроения. «Я не знаю», — сказал он наконец. «Может, стоит попробовать?» Она улыбнулась так, как улыбаются люди, умеющие ждать. «У тебя получится», — сказала она. В этот момент раздался стук в дверь. Настойчивый, но не резкий. Деловитый, с утренней бодростью метрополя. Леонид встретился взглядом с Натальей. Она кивнула, мол, иди, а я уберу чашки с прикроватного столика. Он прошел через просторный номер и открыл тяжелую дверь с позолоченной табличкой. На пороге стоял мужчина лет 40, в костюме с едва заметной дорожной помятостью и с кожаным портфелем, потертым на уголках от постоянных поездок. Лицо казалось знакомым, словно они уже встречались в холле отеля или на московской презентации, но имя не всплывало. «Доброе утро», — сказал мужчина. «Я Селезнёв, мы договаривались встретиться по поводу рукописи». «А, да», — вспомнил Леонид. «Проходите». Они сели в гостиной, и стол между ними тут же заполнился бумагами, чаем, файлами и мелкими канцелярскими вещами, которые делают встречу менее официальной. Селезнёв говорил быстро, по делу. Сначала изложил суть, затем комментарии, вопросы, а в конце вместо паузы заговорил о погоде, будто хотел перейти из роли редактора в роль старого друга. «Вы знаете», — сказал Селезнёв, «ваши тексты все меньше похожи на автобиографию и все больше на исповедь. Это неплохо, наоборот. Просто иногда ловлю себя на мысли, будто вы пишете не о себе, а о человеке, которого хорошо знали, но давно не видели. Вам не кажется?» «Мне всегда кажется», — сказал Леонид. Они засмеялись, и смех вышел таким легким, что даже стены, казалось, отозвались эхом. Когда Селезнёв ушел, Наталья вернулась в гостиную, долго посмотрела на мужа и сказала: «Я иногда думаю, что ты правда все забываешь с утра». «Не все», — возразил он. «Некоторые вещи не забываются». Она подошла ближе, обняла за плечи и уткнулась носом в затылок. «Тогда запомни, что у нас есть сегодня. Завтра я тебе снова все напомню». Он кивнул. Казалось, это наконец возможно. Помнить о настоящем хотя бы дольше, чем тянется утренний кофе. К полудню номер превратился в филиал отдела кадров. На всех свободных плоскостях, от туалетного столика до подоконника, лежали вырезки из газет, стопки планов, пластиковый органайзер с разноцветными закладками, ежедневник с логотипом химической фирмы и в довершение аккуратный прямоугольник ноутбука с раскладкой «Цукин» и ярко-желтой наклейкой на крышке «Включи мозг, отключи эмоции». Наталья управляла этим хаосом так же, как своей кафедрой. Один скользящий взгляд по диагонали, и она мгновенно понимала, что лишнее, что срочно, что можно отложить до вечера. Даже в халате с плохо зашитым рукавом выглядела готовой в любую минуту собрать мини-совещание, назначить ответственных, провести инвентаризацию жизни и расставить приоритеты для каждого члена экипажа. «Ты хоть раз глянул на расписание?» — бросила она, не отрываясь от экрана. «Я вообще стараюсь жить без графиков», — отозвался он, натягивая рубашку прямо из чемодана, как из болота. Ткань сопротивлялась, пуговицы разъезжались, будто не верили в смысл происходящего. «Видимо, поэтому каждый раз опаздываешь», — ответила Наталья и, вздохнув, подняла глаза. «Если бы я не писала тебе напоминание, то бы и на собственные похороны проспал». Леонид хотел возразить, но тут же запутался в манжете, вляпался в пролившуюся накануне минералку и уронил на пол новый блокнот. «Ясно. Даже гении утром натыкаются на быт». «У тебя в левой руке твоя программа на сегодня», — сказала она, указав локтем в нужном направлении. «В половине третьего ток-шоу на России, потом ужин с редактором, потом, возможно, встреча с переводчиком, если не сольешься, как в прошлый раз». «Я не слился, я рефлексировал», — сказал он, по привычке придавая слову такой вес, что оно едва не провалилось сквозь пол. Наталья рассмеялась, коротко. И в этом смехе были и сарказм, и почти материнская жалость к тем, кто с утра не способен собраться с мыслями. «Пока ты будешь рефлексировать, я закажу обед в номер», — сказала она, и, не дожидаясь согласия, набрала внутренний номер. Говорила быстро, не оставляя оператору ни секунды на уточнить детали. Борщ два, но один без сметаны. Хлеб, если не свежий, то хотя бы не из вчерашнего замеса. Котлеты на пару без гарнира. Компот вишневый, не из концентрата. «Ты в прошлой жизни была военным летчиком», — сказал он, когда она отбросила трубку. «Или хотя бы куратором космического старта». «В прошлой жизни я была твоей преподавательницей по физике. которую ты, кстати, соблазнил первым на потоке», — лукаво протянула Наталья, не отрываясь от экрана. «И судя по количеству твоих недочетов, так и не смогла перевести тебя на следующий курс». После этого она на секунду сделала вид, будто злится, склонила голову к плечу, а пальцы забарабанили по ноутбуку. Но во всех движениях сквозила игра. Наталья разыгрывала строгую училку для единственного троечника, который однажды имел неосторожность вызвать у нее симпатию. «Поди сюда, безнадежный гуманитарий», — добавила она, и когда Леонид приблизился, выдернула у него из руки исписанный стикер. «Вычислить коэффициент совместимости», — прочла вслух. «Этим ты собираешься удивить ведущую ток-шоу? Серьезно?» «Это литературная метафора», — начал он, но она подняла указательный палец, и он заткнулся, как любой бывший студент перед преподавателем в очках. «Метафора, значит», — протянула Наталья, прищурившись. «Ладно, расскажи мне про свой коэффициент совместимости. С кем из известных физиков ты бы завел роман?» Леонид задумался по-настоящему. К интеллектуальным провокациям жены он относился серьезно. В голове всплыло лицо Кюри, потом портрет Ландау, странно пронзительный, и он решил рискнуть. «Наверное, с Марией Кюри», — сказал он, вспомнив ее лицо на старой фотографии. «В ней та же страсть к неизведанному. И знаешь, это светящаяся решимость в глазах». «Ага», — кивнула Наталья. «Избежал бы ты от нее через 2 недели. Замучила бы радиоактивными образцами и ночными лабораторными сменами. Не ври себе. Ты не выдерживаешь людей, одержимых наукой, сильнее, чем ты словами». «Я выдерживаю только тебя», — улыбнулся он. И вдруг почувствовал, как в комнате появилась та особая интонация выстраданных счастливых браков. Подколки — форма любви, споры — прелюдия к долгому медленному примирению. Наталья вздохнула, откинулась на спинку стула и неожиданно рассмеялась. Звонко, с той самой фирменной ноткой насмешки, которую он полюбил еще в 98-м, когда она впервые отчитала его на подиуме кафедры. «Ты неисправим», — сказала она. «Но все равно сегодня будешь лучшим на этом идиотском ток-шоу». «Если ты меня не загипнотизируешь прямо перед эфиром», — парировал он. «Помнишь, как однажды заставила меня забыть стихи собственного сочинения?» «Это был не гипноз, а педагогика», — отрезала Наталья. «Просто ты не привык к дисциплине». Он уселся на край кровати, пытаясь застегнуть рубашку так, чтобы не задушить себя и не выставить на обозрение изъяны фигуры. Наталья оглядела его с высоты командира парада. «Дай сюда», — сказала она, и за секунду застегнула все пуговицы, разгладила воротник и даже поправила манжеты, хотя сама терпеть не могла возиться с этим. Вся ее забота выражалась в краткости. Один раз, быстро, чтобы не дать мелочам испортить импульс утреннего темпа. «Тебе всегда нравилось командовать?» — спросил он, вставая навстречу. «В этом мире есть только 2 варианта. Либо ты командуешь, либо над тобой командуют», — ответила она, и лишь в последнем слове мелькнула микроскопическая улыбка. «Хотя в постели ты предпочитаешь 3-й путь». «Прошу, без компромата до завтрака». Попытался отшутиться он, но быстро стало ясно. Фронт не удержать. Наталья полностью контролирует происходящее. Заказанный обед принесли почти сразу. Безликий официант вошел как тень, расставил тарелки с борщом, один со сметаной, один без, и исчез, не оставив в номере даже теплого запаха. Все было стерильно, даже ломтики хлеба выложены так ровно, что казалось, здесь сервируют витрину, а не кормят людей. Ели молча. Наталья бросала взгляды на ноутбук, сверялась с календарем, выписывала в блокнот отдельные фразы, потом читала их вслух и ждала комментария. Леонид, уткнувшись в чашку, искал глазами лазейку, чтобы ускользнуть в другое измерение, где не нужно никуда идти, ни с кем встречаться, и можно спокойно разбирать вчерашний день без вмешательства. «Ты сегодня будешь в черном или в синем?» — спросила Наталья, скосив глаза на костюм. «А что предпочтительнее?» «Для тебя черное. В ней ты кажешься серьезнее, и главное, не видно пятен от кофе», — сказала Наталья и улыбнулась коротко. Смех прозвучал насмешкой и признанием в любви. Он покорно взял костюм, но, надев пиджак, обнаружил, что пуговицы сидят еще хуже, чем на рубашке. Одна болталась, другая оторвалась. «Может, тебе погладить или пришить?» — предложила Наталья. В голосе не было ни обиды, ни усталости. Говорила, как человек, который 30 лет делает это не из любви к процессу, а потому что иначе от совместной жизни ничего не останется. «Я справлюсь», — сказал он, Но тут же укололся о иголку, которую Наталья воткнула в лацкан про запас, чтобы потом не бегать по этажу в поисках аптечки. «Все-таки не зря я таскаю за тобой эти иголки», — заметила она, и, отложив планшет, ловко пришила пуговицу, двумя движениями, почти не глядя. Он посмотрел на нее. На руках у Натальи тонкая сетка царапин и проколов, память о десятках экспедиций, конференций, переездов, поломок и срочных ремонтов всего, что ломается в этом мире. И вдруг его пронзило ощущение, что именно так и выглядит настоящий дом. Ни стены, ни мебель, ни расписание, а привычка затыкать дыры иголками, уметь зашить рану до завтра, а потом прожить с ней еще пару десятков лет. «Скажи честно», — произнес он, — «если бы можно было выбрать любую жизнь, кем бы ты стала?» Она задумалась, не отрывая глаз от пиджака. «Наверное, все равно преподавала бы физику в институте», — сказала Наталья, и в ее глазах мелькнул особый блеск, который появлялся каждый раз, когда она вспоминала их прошлое. «До эпизода соблазнения меня будущим Нобелевским лауреатом, конечно». «Если бы не было меня?» — спросил он, и голос дрогнул, выдавая страх, который он носил все эти годы. «Тогда учила бы людей не терять время», — сказала она. «Потому что если терять время, потом не останется ничего, кроме дырок от пуговиц». Он кивнул и вдруг почувствовал. Весь этот день, все их споры и ритуалы, все, что происходило между ними годами, о том, чтобы ни на секунду не отпустить реальность, чтобы не проснуться однажды и не обнаружить, что твое место занял кто-то чужой или, что страшнее, никто. Они собирались быстро. Наталья забирала папки, проверяла сумки, хлопала по карманам в поисках ключей и телефонов. Он прятал в портфель рукопись, пару блокнотов и пачку сигарет. На всякий случай, если рефлексия снова пробьет оборону. «Не забудь, что у тебя после эфира встреча с этим мерзавцем из министерства», — сказала Наталья. «Хотя бы раз попробуй вести себя официально, хоть первые 5 минут». «Я попробую», — пообещал он. А потом из вредности нацепил галстук с Микки Маусом, который Наталья терпеть не могла, но давно считала частью его иммунной системы. «Если тебе еще раз скажут, что ты взрослый мальчик, сразу сними его и спрячь в рукав», — посоветовала она и провела рукой по его плечу, убирая невидимую пыль. Ванная в Метрополе была отделана мрамором так щедро, будто ее проектировали не для постояльцев, а для потомков. Каждый вечер Леонид разглядывал, как свет отражается от плит, и только к утру понимал — ни один угол не дает такого ощущения пространства, как обычная московская лестничная клетка, где даже тени скребутся по стенам, пытаясь выжить при дефиците света. Он не любил смотреть на себя в зеркало, но каждое утро заставлял себя стоять напротив. То ли из мазохизма, то ли из страха, что однажды отражение исчезнет, и он останется один на один с тем, что внутри. Сегодняшний взгляд оттолкнул его дальше обычного. Лицо, постаревшее не столько за ночь, сколько за прежнюю жизнь. Глаза которых хватило бы на несколько биографий. Губы, даже в покое, сжатые так, словно еще помнили, как кусать себя изнутри. В правой скуле темнела тень бессонницы. Глубокая складка, которая должна была разгладиться месяц назад, держалась как хроническая обида. Шрам на подбородке не имел истории, но придавал лицу лишний смысл, не поддающийся формулировке ни на одном языке. Он поймал себя на том, что пробует угадать, кем был этот человек в отражении, и не находил ответа. В детстве ему казалось, что с возрастом всякая жизнь собирается в цельный фасад, и люди, выжившие после 30, делятся лишь на две категории. Тех, кто научился забывать, и тех, кто умеет не думать о том, что помнит. Но сейчас он видел в зеркале ни то ни сё. Ни одной целостности, только белёсый, тонущий в себе взгляд. Леонид провел ладонью по лицу. Отражение повторило движение с задержкой, почти с неохотой. Мелкая щетина цеплялась за пальцы, как остатки мокрого песка на пляже, где он никогда не был. Дальше все шло по сценарию. Сначала зубная щетка, потом глоток минеральной, потом поиск носовых платков, которых вечно не хватало. Во время этих манипуляций память вдруг распахнулась, как дверь в незнакомую квартиру. На секунду Леониду показалось, что в ванной стало холоднее, и по кафелю потянуло мокрой известью и чужой мочой. В этот момент он вспомнил не самую важную деталь 30-летней давности. После допроса ему вернули целлофановую пленку, тонкую, как те советские пакеты, что шуршали при каждом движении. В нее было завернуто все, что изъяли при аресте. Сломанные очки в роговой оправе, часы с треснувшим стеклом, записка, надиктованная еще в коридоре института. Странно, что всплыло именно это. Ни драка, ни крик Натальи, Абсурдная прозрачность пленки, через которую было видно, что на нее не намотано никакой запасной жизни. Леонид все еще чувствовал на кончиках пальцев липкую, чуть маслянистую пленку. Казалось, она по-прежнему служила единственной границей между ним и остальным миром. Дальше сцена в голове менялась слишком быстро. От этой скорости кружилась голова, хотя устойчивостью к подобным вещам Леонид всегда гордился. Не зря когда-то его списали из авиации за неумение терять равновесие. Вспомнилась драка с Приловым. Сначала по-настоящему, с запахом крови и хрустом. Потом как из чужого тела, будто наблюдение шло через телевизор, где цвет всегда чуть не тот, а слова запаздывали. Сначала он бил Прилова по лицу, затем по рукам, а потом просто бил. Так было легче, чем говорить с тем, кто в его глазах уже перестал быть человеком. Память удерживала детали. Милиционер схватил Леонида за ворот. Щелкнули наручники. В жизни они громче, чем в кино. По спине холодно потек пот. Дальше стало все равно, где чья рука, где чей голос, где вообще он сам. Он открыл глаза. В зеркале отражался не арестант, а кто-то другой. От этого становилось не легче, а противно. Леонид уперся ладонями в мрамор, словно хотел продавить столешницу до следующего этажа, и ждал, не накроет ли снова волной, не всплывет ли что-то такое, после чего три дня не смог бы говорить даже с собственной женой. Вместо очередного приступа накатила усталость. Не красивая, не героическая, а как после бездарно проспанной ночи в поезде. Тело не выспалось, мозг уже истощился, и оставалось просто стоять памятником самому себе, надеясь, что кто-нибудь подойдет и сдвинет. Пора было спешить. В комнате Наталья уже разложила утренний набор. Все было выглажено, рассортировано по цвету. Даже носки лежали парами, хотя в мире, казалось, давно никто не верил в моногамию носков. Леонид натянул белую рубашку с тонкими синими вкраплениями на манжетах. Рука не слушалась. Пуговицы упрямились, и только с третьей попытки встали в ряд. Пока возился с одеждой, мысли перескочили обратно. Из ванной в комнату для допросов. На допросе не прозвучало ни одного осмысленного вопроса. Следователь молодой, уже с проседью и пустым взглядом, сразу предложил по-человечески все оформить. Затем объяснил. «От вас ничего не требуется, кроме признания». И лишь в конце добавил. «Все равно никто не поверит, что вы защищали женщину, а не честь мундира». Объяснение вышло рваным. Прилов схватил ее за волосы, тянул к себе. Она кричала. Видел его руки на блузке. Слова застревали в горле. Он хотел. Наталью. Должен был. Следователь смотрел мимо, будто разговаривал с пустым стулом, и только кивал, механически, без сочувствия. Две недели в одиночке. Формально под административным наблюдением. Крошечное окно с царапинами на стекле. Ногтем он выцарапал. Жив. Через два дня надпись исчезла, а вместо нее появилась «Жри». Та надпись будто была высечена у него под кожей. Даже сейчас, натягивая рубашку, Леонид ясно чувствовал. Внутри что-то перестроилось навсегда. Любая одежда сидела не так, любой фасон натирал, и всякая попытка быть приличным человеком заканчивалась зудом не от воротника, а от невидимой веревки на шее. «Ты опять задумался?» — крикнула Наталья из гостиной. Ее голос резанул воздух, как звон по стеклу. «Нет», — отозвался он, — «просто устал». «Не ври. Когда устаешь, злишься на всех подряд, а сейчас даже ни разу не выругался». Возразить было нечем. Леонид подошел к окну и посмотрел вниз. Из холла тянуло кофе. На улице жгли листья. Привычная московская осень, когда все вокруг уходило в сепию, в голове вместо мыслей оставались обрывки чужих диалогов. «У тебя галстук не подходит к костюму», — заметила Наталья, когда он вернулся в номер. «Это специальный ход», — сказал Леонид, — «чтобы никто не догадался, что я серьезен». «Если бы ты был хоть чуть серьезнее, мы бы уже сидели в такси и спорили о смысле жизни, а не о твоем галстуке. Ты с детства любил опаздывать?» «Скорее, с детства любил создавать видимость катастрофы», — ответил он и неожиданно рассмеялся. Голос вернулся раньше, чем хотелось, и теперь казалось, что смеялся он не из-за шутки, а потому что другого выхода не было. Он снова посмотрел в зеркало. Лицо оставалось тем же, но внутри жило нечто иное. Слой за слоем, как кольца на стволе старого дерева, проступали память, боль, досада, затем страх, потом тупое холодное желание все забыть. В центре, глубоко, оставалось то, что не стиралось ни дракой, ни временем, ни принудительным обнулением биографии. Галстук он затянул медленно, намеренно, будто хотел запомнить этот жест навсегда. В голове звучала ее фраза. Если не можешь быть собой, хотя бы притворяйся так, чтобы никто не заметил разницы». В зеркале задержался долгий, немигающий взгляд. Глаза наполнились влагой. Леонид усмехнулся, пожал плечами и тихо сказал: «Ну что, дорогой товарищ Полетов, еще один день в раю. Держись, может быть, на этот раз никто не заметит, что ты здесь лишний». В памяти Леонида не находилось дня длиннее того, когда в кабинет Прилова вошла милиция. Порой казалось, что это был не флешбэк, а бесстыдная смычка прежней и нынешней жизни. Стоило в метрополе услышать хлопок двери в холле или истерический визг 40-летней домохозяйки на этаже, как возвращалась та картина. Запах крови в кабинете, звук костей, колющиеся между словами, и стоны тех, кого учили не стонать даже под расстрелом. Почти всегда все начиналось одинаково. По коридору, настеленному советским линолеумом, катились тяжелые шаги, трое. Эти шаги были не просто глухими, словно шли не по полу, а по черепам. Первый врывался в кабинет с таким напором, что даже у самых расшатанных срабатывал инстинкт. «Сейчас убьют, но не тебя, а того, кто слева». Леонид тогда решил, что милицию вызвала Анна Сергеевна, секретарь Прилова. Она всегда сидела за дверью с телефоном наготове. Наталья потом призналась, что думала то же самое. Но уже после задержания, когда все было окончательно оформлено и кабинет почти опустел, старший из милиционеров, листая блокнот, вдруг спросил: «А где тут бухгалтерия?» Стало ясно, драки они не ожидали. В их планах значился другой Прилов, расхититель социалистической собственности. Когда милиционеры ворвались в кабинет, дверь открылась с грохотом, как в притон. Прилов лежал на полу у стола. Из разбитого рта пузырилась кровь. Правая рука дергалась, будто подавала сигнал бедствия. Первый милиционер окинул взглядом сцену. Заметил Леонида у стены и без раздумий бросился к нему. Через секунду Леонид уже лежал лицом в пол. Заломленные руки защелкнули в наручниках. Наталья застыла у окна. На белом рукаве расплывалось алое пятно. То ли кровь Прилова, то ли ее собственное. Младший милиционер коротко оценил обстановку и, увидев Прилова, мгновенно перешел на командный тон. «Жертвы есть?» — спросил он сухо, будто входил в послеоперационную палату. Затем он проверил фиксацию наручников на Леониде и приказал вызвать скорую, не тратя времени на объяснение. Второй участник рейда в кожаной куртке подхватил Прилова под мышки, пытаясь приподнять его с пола. Изо рта выползала розовая пена, смесь крови и слюны. «Скорая вызывалась?» — проворчал третий с повязкой НД. Этот смотрел сквозь людей, будто важнее всего было пустое пространство комнаты. Наталья указала на телефон без шнура, валявшийся у разбитой вазы. «Не работает». Первый милиционер вынул тяжелую, как фляга, рацию и коротко передал. «Принимаете? 3 единицы и скорая. Все по месту». Потом внимательно посмотрел на Наталью. Та стояла неподвижно, редко моргала. «Пострадавших 2», — уточнил он, оглядывая сначала Прилова, затем Леонида. 3, — выдавил Леонид чужим механическим голосом. Милиционер наклонился, сделал пометку в блокноте и впервые за всю проверку заметил на стене за Натальей размытое пятно. Не кровь и не вино, нечто среднее. Он задержал взгляд, как художник, и вернулся к людям в комнате. «Вас как звать?» — сказал он. «Петрова», — сказала она. «Наталья Викторовна». «А вас, товарищ?» «Полетов», — ответил студент. «Леонид Алексеевич». «Фамилии хорошие», — заметил милиционер, будто это имело значение. В этот момент Прилов начал приходить в себя. Сначала застонал, жалко, как подросток на пересдаче. Потом поднял голову, посмотрел на всех мутным, разбухшим от крови глазом и попытался что-то сказать. Прозвучало бульканье: «Убью». Потом: «Где она?» Потом: «Вы твари». Милиционер не раздумывал. Ударил тыльной стороной ладони по щеке. Звук вышел такой громкий, что даже Леонид понял. Прилову больше не дадут попытаться восстановить репутацию. Здесь, в этом кабинете, все уже решено. Следующие минуты тянулись густо. Каждая, как отдельный эпизод, полный реплик, которыми потом полгода будут питаться коридоры и курилки. Когда Прилова усадили на диван, он поджал под себя ноги, как школьник на линейке. Затем выкрикивал номера телефонов, по которым надо позвонить, чтобы все уладить, и пытался приказывать милиционеру, но тот мастерски проигнорировал обращение. Впервые в жизни Прилов ощутил, за него не вступится ни партия, ни райком, ни даже эти дежурные из НД. Потом пришли медики, 2, оба с отрешенными лицами. Они переложили Прилова на носилки осторожно, но без нежности, и унесли в коридор, где уже ждала санитарка с такой серьезной миной, будто собиралась встречать министра. Когда кабинет опустел, милиционер опустился в кресло и достал пачку сигарет. Вспомнил о присутствующих и предложил «Будете?» и тут же пожал плечами «Вряд ли». Леонид отказался. Наталья едва не потеряла сознание от того, что все кончилось. Она сидела с закрытыми глазами. По дрожи пальцев можно было понять, прежней она уже не станет. Остальной день оказался нарезан эпизодами. Допрос в отделении, где слова Натальи застревали между «он хотел» и «я боялась». Инспектор, смотревший на Леонида, как на старый калькулятор. Не работал, но еще можно сдать на запчасти. Короткий разговор с врачом, который констатировал. У Прилова переломы ребер, трещина на виске и ушибы, характерные для массовых побоев. Ничего смертельного. К тому моменту Леонид боли не чувствовал. Болело то, что по бумажке, по рапорту, по подписи его уже вычеркнули из списка живых. «Тут все ясно», — сказал следователь, глядя в рапорт. «Вы защищали женщину, он был не в себе. Но теперь все будет по-другому, такого не прощают». Сказано это было без угрозы, как человеком, который знает расценки на любые трагедии и прикидывает, за сколько выкупят героя обратно в биографию. Началось следствие. Вели его так, как ведут крупные дела в стране, где каждый второй невольный соучастник, а каждый третий возможный свидетель. Сначала попытались списать все на психическую неустойчивость ректора, но за Приловым уже год тянулись слухи, не только о взятках и откатах, полбеды, а о том, что многие студентки бывали у него на ковре по вопросам, не относящимся к учебе. Сначала никто не верил. Потом, когда Наталья сказала, что готова давать показания, нашлись еще трое. Все женщины, все с одинаковым взглядом. Лучше бы меня здесь не было. Одна позже исчезла. То ли перевели в другой город, то ли уволили по семейным обстоятельствам. Другая пришла в отделение, написала заявление и на следующий день отозвала, объяснив, что перепутала имена. Был третий эпизод. Студент курсом младше. Долго его не хотели брать всерьез, пока не выяснилось, что и он был у Прилова на отдельной беседе, и после этого едва не ушел из жизни, повиснув в общежитии на простыне. Спасли, но дальше о нем говорили только шепотом и даже фамилию вспоминали с отвращением. В деле Прилова фигурировали два обвинения — крупные хищения и попытка изнасилования. Толстые папки следственных материалов пестрели цифрами и датами — когда и сколько присвоил при распределении квартир, как вымогал деньги у поставщиков оборудования, какие суммы брал с абитуриентов за поступление. Газеты выходили с кричащими заголовками о финансовых махинациях, разворачивая перед читателями подробную картину преступлений. О том, что произошло с Натальей, упомянули лишь мельком. Несколько строк на третьей полосе, без имен и деталей. Суд над Приловым тянулся месяцами. В первое заседание он стоял у трибуны с надменной уверенностью, размахивал руками, объявляя себя жертвой завистников и охоты на ведьм. Публика реагировала по-разному. Одни свистели, другие аплодировали, третьи зло шептались. Но стоило начать допрос пострадавшей и свидетелей финансовых махинаций, как надменность летела к чертям. Прилов побледнел, волосы поседели, плечи осели, голос дрожал, казалось, старел на глазах. Тем временем карикатуры на искаженное лицо выходили в каждом сатирическом журнале. В подъездах и на стенах мелом писали «Здесь живет насильник и вор». Прилов пытался защищаться, но слушатели приходили в суд не за правдой, а за жадным любопытством к его позору. Когда настало время последнего слова, он тихо произнес: «Я взял чужие деньги и пытался ее насиловать. Я признаю все и не жалею ни о чем». Судья огласил приговор – 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. В зале повисла гробовая тишина, и чей-то короткий хмык прозвучал громче удара молотка. Последние годы Прилов провел в одиночной камере. Болезнь подточила здоровье, и умер он, так и не выйдя на свободу. Одинокий, забытый, окончательно разбитый. Сейчас, сидя в номере «Метрополя», Леонид вспомнил, как 30 лет назад первые лучи после 15 суток били в глаза так, будто у каждого фонаря был к нему личный счет. Резали, гнали в затылок, проверяли на прочность каждую секунду свободы. Снаружи здание отделения милиции казалось меньше, чем представлялось в камере. Низкое крыло с облезлой вывеской, вокруг пустота, на сотню метров ни души, только комки грязного снега вдоль бордюра. Он сделал шаг второй. Я ощутил, как в ногах заиграли крошечные мышцы, про которые прежде и не думал. Зима только собиралась начаться. Ни настоящего мороза, ни хрустящей корки на лужах. А холод ел заживо. Тот самый, что пробирает не кожу, а сразу между ребер. Туда, где давно все замерзло. Леонид выдохнул, ощупывая карманы, куда дежурный только что вернул помятую пачку космоса и паспорт с загнутыми углами. 15 суток в камере с запахом хлорки и чужого пота, а теперь свобода, такая же пустая, как эта улица. Справа на тротуаре у отделения милиции стояла Наталья. Леонид заметил ее не сразу. Сперва размытое пятно синего пальто, потом бледное лицо с покрасневшими от мороза скулами. Вязаный шарф закрывал шею до самого подбородка. Из-под шапки выбивались пряди, казавшиеся почти черными на фоне грязного снега. Он замер на полушаге, боясь моргнуть. Вдруг исчезнет, растворится в сером утреннем воздухе. Она не махала и не звала, не сделала ни одного жеста, чтобы облегчить задачу. Просто стояла, как человек, который не уезжает с вокзала, пока не объявят отбой. Леонид пошел к ней, и каждый шаг отдавался провалам. Ноги не слушались, а сам он не верил до конца, что это не постановка. Оказавшись рядом, не придумал ничего лучше, чем спросить. «Ты зачем пришла?» «Вдруг бы не выпустили», — ответила она. «Или ты не вышел бы». Голос звучал так же, как прежде, только без игривого меда на концах фраз. Жестче, суше, будто прожаренные на той стороне, где слова становятся горькими. Леонид хотел ответить что-нибудь умное. «Я всегда нашел бы тебя», или «таких, как ты, не пропускают даже в самом плохом сне». Но язык пересох, и фразы слиплись в кашу. Он лишь кивнул, и это оказалось самым верным. Они стояли молча. Он в той самой куртке, в которой его задержали, она в пальто. Оба словно из чужой семьи, у которой все украли, но забыли вынести мусор. Леонид по привычке сунул руку в карман. Вспомнил, что там пусто, и попытался вспомнить, как разговаривать с живым человеком. Наталья посмотрела внимательно, с тем же прищуром, с каким когда-то читала его курсовую по термодинамике, будто заранее знала, где ошибка. «Пошли», — сказала она. «Дома ты легче вспомнишь, зачем жить». Леонид смотрел прямо перед собой, но взгляд не схватывал форму улицы, словно реальность еще не догрузилась, и все вокруг нарисовано слишком бледно. Он стоял на обочине, пытаясь вспомнить, как ведут себя люди, которые больше никому не нужны. Слова, разученные за 15 суток, застревали в горле, и он едва разобрал собственный голос, когда, наконец, выдавил. «А куда? Где дом?» Вопрос был не только про географию, и Наталья поняла это сразу. Молчала недолго, не потому что не знала ответа, а чтобы дать время догадаться самому. Ее ладонь на миг зависла над его рукавом, словно боялась рассыпать прикосновением. Потом легла на локоть крепко, хозяйски, как мост, ведущий обратно в жизнь. «Теперь ты будешь жить у меня», — проговорила она не вопросом и не просьбой, а как распоряжение хирурга после сложной операции. Пациент выжил, значит, немедленно в палату, пока не начались осложнения. В голосе не было ни капли сентиментальности, но за скупым теплом угадывалось непреложное — будто решения не принимались, лишь сообщался факт, против которого уже никто ничего не сделает. Леонид посмотрел из-под опущенных ресниц, и показалось, что губы разорвет надвое. Так хотел то ли рассмеяться, то ли упасть ей в ноги и завыть от облегчения. Но вместо «спасибо» вырвалось совсем иное, даже самому себе удивительно чужое. «Ты уверена, что тебе это нужно?» В голосе не звучали ни мужество, ни уязвимая благодарность, только страх. Не столько перед ее ответом, сколько перед самой возможностью быть кому-то нужным, пусть даже после изолятора. Леонид ждал смеха, ледяного, конечно, нет, или хотя бы привычного сарказма, который всегда спасал их обоих от лишних объяснений. Но Наталья не ответила сразу, и именно эта пауза пугала сильнее любого упрека. В морозном воздухе, где дыхание распадалось на облачка пара, Наталья стояла, скрестив руки, будто защищая себя от его глупости, щурилась из-за сквозняка, пробиравшего даже под воротник. Несколько секунд смотрела мимо, на облезлый герб на фасаде. Моргнула, и в уголках глаз блеснула не то влага, не то сталь. «Полетов», — выдохнула она, — «ты как был дураком, так и мы остался». Леонид хотел возразить, хотя бы для порядка, чтобы не выглядеть совсем уж списанным, но язык не слушался. Он только беспомощно пожал плечами, как человек, готовый на любые условия, лишь бы их кому-то было что диктовать. Долгое молчание вдруг перестало быть неловким и стало чем-то вроде покоя. Пустой дорогой с утренним снегом, где никто не торопится, и каждый шаг во имя отсроченного смысла. Они тронулись вместе, больше не оглядываясь на отделение милиции и шли молча, будто слова закончились еще в тот миг, когда дверь с хрустом захлопнулась за спиной Прилова. Леонид держался полшага позади, отмечая каждую деталь. Как она едва повела плечом, когда ветер забрался под воротник, как обняла себя за талию, будто в этом жесте оставалась последняя надежда согреться, как, завернув за угол, на секунду остановилась, чтобы поправить ремешок на сапоге, и тут же пошла дальше, словно боялась, замешкается, и он снова растворится в тумане. Иногда казалось, что Наталья и сама не до конца верит в новую роль, произносит ее вслух, чтобы не потерять контроль над ситуацией, где все давно вышло за пределы быта. Леонид вспомнил, как раньше она выстраивала стены из иронии, а теперь за руинами проступал человек, который тоже едва держится на ногах. Никто не говорил о будущем, но оба знали. Путь в любую сторону останется единственным возможным. На большой улице Наталья вдруг остановилась, стянула варежку, достала из кармана тяжелую, как у вахтерши, связку ключей. Несколько секунд перебирала, будто искала нужную реальность среди десятков возможных, не глядя на Леонида. Наконец вытащила один и протянула на раскрытой ладони. Леонид смотрел, как на последнюю загадку, и не решался взять. «Вот», — сказала она, — «от двери. Только не потеряй, ладно?» Ключ оказался ледяным, будто только что вылеплен изо льда. Леонид сжал его в ладони, не зная, что делать дальше. Лишь когда Наталья шагнула вперед, двинулся за ней на автомате. Шли рядом, и первые 100 метров молчали. Не было привычки говорить на улице, да и пустые реплики не рождались. Леонид украдкой поглядывал на бледное лицо с линией впавших щек и усталыми глазами. За 2 недели Наталья будто состарилась на год, но во взгляде появилась новая. Ни жалость и ни горечь. Тихая злость на все, что приходится терпеть ради двоих. Несколько раз Леонид пытался разжать губы, сказать дежурное спасибо или пошутить. Главное, чтобы у тебя хватило терпения. Каждый раз голос ломался, а слова застревали, как птичьи кости на языке. У киоска Наталья остановилась, купила пачку сигарет, вложила одну Леониду в губы, сама прикурила от спички и поднесла ему огонь. Дым резанул ноздри, но именно этот запах показался настоящим, как меловая пыль на экзамене или мокрый асфальт весной. Было ясно, дистанции между ними она не оставит ни на сантиметр. Если бы сейчас пришлось выбирать снова, Леонид выбрал бы именно этот теплый, чуть отчаянный способ не дать человеку сбежать в одиночество. Они шли по пустой улице медленно, словно важно было не опередить самих себя. Иногда он поглядывал на ее руки, без перчаток, замерзшие до прозрачности. Наталья не прятала их, шла рядом, иногда едва задев его плечо, будто проверяла на прочность, выдержит ли он еще одну жизнь. «Хочешь чаю? Зайдем в столовую?» — спросила она на углу. «Открыто уже?» Наталья кивнула на серое здание через дорогу, столовая №7. За мутным стеклом маячил силуэт буфетчицы, перекладывающей что-то с места на место. «Давай», — согласился Леонид. Взяли по стакану чая в подстаканниках и сели за дальний столик у окна с пожелтевшей тюлевой занавеской. Чай был, как везде, слабый, с привкусом жести, но губы обжигал живым теплом. Леонид держал стакан обеими руками, впитывая жар. Потом пододвинул Наталье нетронутый кусочек рафинада. Она опустила сахар в свой чай и, не глядя, размешала. «Ты как?» — спросила Наталья после паузы. «Нормально», — ответил он и, подумав, добавил. «Наверное, лучше, чем все ожидали». «А если честно?» Леонид посмотрел на руки. Кожа стала чужой, на костяшках синяки, ногти обломаны. Хотел сказать, что чувствует себя неправильно скроенной деталью, что 2 недели ждал не себя, а кого-то другого, кому и суждено было выйти этим утром на свободу, лишь пожал плечами. «Честно, не понимаю, что дальше», — сказал он. «Как будто все уже случилось, а теперь просто нужно не забыть, зачем вообще продолжать». «Можешь и не продолжать», — пожала плечами Наталья. «Можем уехать или остаться, или спрятаться в какой-нибудь дыре и годами писать друг другу письма. Теперь никто не мешает». Фраза ударила так, что едва не выронил стакан. Леонид смотрел на Наталью и не мог понять, кто сильнее. Тот, кто выдержал одиночку, или та, что простояла 2 недели у ворот, не боясь показаться нелепой. «Я не уверен, что заслужил это», — сказал он. «Ты вообще мало в чем уверен», — ответила она. «Поэтому тебя и любят». Леонид попытался рассмеяться, но смех вышел сдавленным, почти сломанным. Зато Наталья улыбнулась впервые за все это время. Не грубо, не через силу, а так, как улыбаются люди, которым, наконец, все равно, что о них подумают. «У тебя щека разбита», — заметила она. «И рубашка, как после пожара». «Тебе не привыкать», — ответил он. «Ты, может, и воруешь чужие цитаты», — сказала Наталья. «Но из тебя вышел бы отличный философ, если не боишься остаться смешным до конца». Он хотел сказать, что никогда этого не боялся, но понял, было бы враньем. Вместо ответа Леонид просто встретил ее взгляд. В нем не осталось страха, только усталость и желание довести начатое до конца. «Пойдем», — сказала Наталья. «Я купила хлеб и макароны. Будем, как положено в любой семье, варить их в одной кастрюле и спорить, кому достанется больше». «У тебя всегда был талант объединять людей через желудок», — отозвался он. «А у тебя уничтожать любую теорию на практике», — сказала она. «Но мне это даже нравится». Они поднялись по ступенькам и вошли в подъезд, обычный, как тысяча в Москве. Пол чистый, стены недавно выкрашены в светло-зеленый. Под ногами поскрипывал линолеум, сверху доносились приглушенные голоса детей. В этот момент Леонид вдруг почувствовал, если есть на свете правда, то в том, что ошибки и грязь мира могут быть прощены, когда человек выходит на свободу и кто-то ждет у ворот. На своем этаже Наталья на секунду задержала его у двери. Долго всматривалась, будто запоминала все. Складку на лбу, синяк под глазом, запах мерзлой куртки. Потом медленно сняла шарф, притянула к себе и обняла. Не как в романах, а как человека, которому ничего не надо объяснять. «Не отпускай», — сказала она. Он не отпустил. За дверью ждала квартира. Холодная, неуютная, с пятном на потолке и скрипучей кроватью. Но впервые за две недели Леонид почувствовал — это дом. На столе стояли две чашки. Он еще не знал, что будет в этих чашках, но впервые был уверен — это надолго. Леонид подошел к окну. Снаружи светлело. Так бывает в конце зимы, когда холод перестает быть врагом и становится частью пейзажа. На улице гудели машины, в небе тянулись вялые облака, и вдруг стало ясно. Главное — не забыть этот свет. Потому что если однажды все кончится, хочется помнить не изолятор, не боль, не унижение, а именно этот момент. Тебя ждут, даже если ты этого не заслужил. «Спасибо», — сказал он тихо. «Дурак», — ответила Наталья и закрыла за ними дверь. Леонид моргнул, и воспоминание растворилось. Вместо него белые стены номера «Метрополя» и Наталья, настоящая, в кресле у окна. Он долго не решался нарушить молчание, которое возникло между ними после вспышки памяти. Наталья сидела, словно сфинкс, и не смотрела ни на него, ни на улицу, где за стеклом плавились огни большого города. Леонид снова устроился на диване, скомкал подушку в бессмысленный ком и прикинул, с чего начать. С правды или очередного интеллигентского эвфемизма. В конце концов сдался и спросил прямо. «Ты осознаешь, что наш роман тогда был абсолютной авантюрой? Если бы это был Голливуд, из нас сделали бы пару для культовой мелодрамы». Наталья рассмеялась негромко. В смехе прозвенело недоумение, словно в сотый раз перечитывала инструкцию к огнетушителю и все равно не понимала, зачем людям столько огня. «Ты только сейчас понял, Полетов, что за моими манерами пряталась махровая авантюристка?» — сказала она. «Вообще-то ты всегда был моим главным преступлением против здравого смысла». «Значит, я был приговором с самого начала», — ответил он. И вдруг ощутил, как пространство между ними сжимается, как при медленном обвале снежной крыши. Наталья не возразила. Потянулась к чайнику, налила воду, выжала лимон и отпила, даже не глядя, какой чай получился. «Иногда думаю», — произнесла она, — «что наша жизнь была не история о любви, а история о том, как не дать любви себя сожрать». «Я всегда боялся быть съеденным», — признался Леонид. «Но, кажется, все равно съели». «С перцем», — уточнила Наталья, «и с гарниром». Он хотел ответить, но не смог. В воздухе тонко зазвенело, то ли от долгой паузы, то ли потому, что за стеной кто-то снова выжимал белье в коридорной раковине, и вода звенела в трубах. В этот момент Леонид понял, сейчас придет главная вспышка памяти, та самая, от которой не уйти. Помнилось, как все началось с двух открыток, приглашений на бракосочетание, врученных при подаче заявления, глянцевых с золотым тиснением по краям, из ЗАГСа на улице Грибоедова в доме с облупившейся лепниной и скрипучими полами. Наталья надела лучшее платье, не белое, а темно-синее, почти черное, с ненужным разрезом на бедре, вызывающим лишь на фоне соседей по очереди всех как одна, одетых как на похороны завуча. Леонид был в светлом пиджаке от двоюродного брата, уехавшего в Германию. Тесноватым в плечах, с потертыми локтями, которые никакой утюг не скрывал. Упрямая складка на рукаве следовала за ним, как тень прошлого, как метка невыученного детства. Роспись прошла быстро. 2 минуты неловкого ожидания, цепкий бас регистраторши, затем позвали к столу. Сначала подписал Леонид, потом Наталья. Свидетели смеялись, а дальше по классике. Фотография с невнятной надписью «Открыть для счастья». Выход на улицу, бутылка шампанского в пыльном пластиковом пакете. Потом они зашли в кафе «Мороженое» на улице Горького. Уселись за угловой столик с мраморной столешницей, заказали по 2 шарика пломбира с шоколадной крошкой и бутылку шампанского, которую официантка принесла в запотевшем ведерке. Наталья зачерпывала мороженое маленькой ложечкой, а Леонид смотрел, как тает белая горка в ее вазочке, и думал, что ничего прекраснее этого момента не видел. Оба знали, это не просто брак, последняя попытка спастись из мира, где каждый играет роль, а на чувства остаются лишь ночные маршруты троллейбусов. Переезд случился почти сразу. Перед этим Леонид познакомил Наталью со своей бабушкой. Та всплеснула руками. «Это же твоя преподавательница, Наталья Викторовна». Потом долго расспрашивала, сдвинув очки на лоб, качала головой, вздыхала, пыталась вспомнить, кто у нее тогда был из коллег. Леониду с Натальей пришлось все объяснять, что давно все не так, что жизнь сама все расставила, что теперь они вместе. В какой-то момент бабушка замолчала. Пошла на кухню, достала из морозилки пирожки, разогрела и поставила на стол. «Ну, раз преподавательница, значит, надолго», — только и сказала. И Леонид понял. Это и было благословение. После этого он уложил вещи в 2 потрёпанных чемодана, больше у студента и не было, и поехал к Наталье. В воздухе висел запах мокрой штукатурки и горькой травы, которую дворник жёг под окнами каждую неделю. Первую ночь не спали. Тела сплетались в полумраке, руки искали новые точки соприкосновения, губы не успевали остыть. К утру, когда простыни сбились комом у ног и дыхание выровнялось, Леонид уже думал о документах для восстановления в институте, Наталья о коллегах. Когда солнце било в окно, успели поссориться из-за расстановки его книг, потом из-за несуществующих соседей, потом из-за завтрака. В итоге готовил Леонид. Самая плохая яичница на свете, с пригоревшей коркой и холодными белками. Наталья съела порцию, не моргнув, и сказала, что теперь будет только так. «Ты когда-нибудь жалела, что выбрала меня?» — спросил Леонид, глядя на ее отражение в зеркале гостиничного номера. Свет люстры Метрополя падал на плечи, превращая седину в золото. «Я больше жалею, когда не с тобой». Первый крупный скандал случился из-за макарон. Леонид купил 2 пачки разной формы — спиральки и длинные, как антенны. Наталья хотела короткие, чтобы не варить по 10 минут. Леонид — длинные, потому что они напоминали детство, когда мама крошила их в суп. В итоге ни одну, ни другую пачку не сварили. Обе пролежали на полке до конца года, а потом их отдали соседям с вечно голодным ртом. С каждым месяцем в доме появлялись новые ритуалы. Раз в неделю генеральная уборка, хотя грязи почти не было. Каждое утро кофе, 3 ложки сахара Наталье и 2 Леониду. Каждый вечер время, под которое он засыпал на первых новостях. Наталья злилась, но, просыпаясь ночью, все равно укрывала его пледом, даже если накануне Леонид вел себя как идиот. На вопрос «почему ты меня не убила?» отвечала «не вижу смысла, все равно не умрешь». Леонид помнил, как однажды зимой они пошли вместе за хлебом. На улице был ужасный гололед, и Наталья постоянно скользила. Сапоги для красоты, а не для жизни. На перекрестке поскользнулась, и чтобы не упасть, вцепилась в рукав так, что оторвала пуговицу. Он ругался, она смеялась. Так и дошли до магазина. Хлеб лежал на полках, как ни в чем не бывало. Белый, черный, с тмином, с изюмом. Наталья выбирала долго, перебирая каждый батон, словно искала в нем тайный знак. Когда, наконец, взяла ржаной, Леонид почувствовал такую радость, будто выиграл в лотерею. Дома ели хлеб с солью и водой, и Наталья говорила, «Ничего, скоро все изменится». И правда, через неделю в их доме впервые появилась икра. Красная, маленькая банка от старых друзей. Открылись шампанским, ели ложками, а потом весь день мучились изжогой. Но это была лучшая изжога в жизни. Постепенно быт складывался в привычки. Ругань по утрам, прощение по вечерам, долгие разговоры ни о чем под цветом старой лампы. Иногда Наталья задерживалась допоздна на кафедре, проверяя курсовые, и тогда Леонид засыпал только под звук ее ключей в замке, не из-за привязанности, а потому что в тишине начиналась паника. Казалось, что его снова посадили в одиночку, только теперь этой одиночкой становилась вся жизнь. Годовщины не отмечали. Первый год прошел в режиме не потерять друг друга, второй — выжить, а на третий вдруг стало ясно. Спешить больше некуда, можно просто существовать, не боясь, что завтра вычеркнут из списка живых. Все крупные скандалы заканчивались одинаково. Наталья хлопала дверью и уходила к подруге. Леонид сидел на кухне и пил чай, сжимая чашку так крепко, что белели костяшки. Через час Наталья возвращалась, приносила банку сгущенки и говорила: «Я все равно тебя найду, даже если спрячешься в шкафу». Он смеялся, и становилось ясно. Ни один развод не сравнится по силе с этим возвращением. Однажды Наталья повезла Леонида знакомиться с родителями. Квартира их находилась в старом доме недалеко от университета, и с порога дышала книгами, конспектами и недописанными статьями. На полках вперемешку стояли тома классиков физики и философии, рядом громоздились студенческие работы с закладками и заметками на полях. Отец был профессором, суховатым, сдержанным, всегда с очками на кончике носа и привычкой подмечать чужие неточности. Мать — доцент, живая, внимательная, с лицом, где усталость соседствовала с мягкой иронией. За ужином отец отложил вилку и спросил: «А ты, Леонид, кроме того, что красиво говоришь, чем еще умеешь себя занять?» Леонид растерялся. Никогда прежде его так быстро не ставили в тупик. «Я умею мыть посуду», — наконец выдохнул он. «Вот и займись», — сухо кивнул профессор. «А мы с матерью побеседуем с твоей Наташей». Всю ночь Леонид стоял на кухне, перемывая тарелки и стаканы, вспоминая главное правило своего детства: если изменить ничего нельзя, делай то, что можешь. Утром отец подошел к нему, слегка тронул за плечо и сказал: «Молодец, сынок, ты справишься». С тех пор и жили. Сквозь переезды, увольнения, скромные радости и вялотекущие болезни. Наталья по-прежнему работала на кафедре, иногда приводила домой аспирантов, и в этих ребятах Леонид узнавал себя. Такие же растерянные, потерявшиеся, ищущие хоть кого-то, кто скажет им, зачем они вообще на свете. Он не ревновал. Иногда казалось, что всех этих студентов он любит даже больше, чем себя. Временами Наталья мрачнела, замыкалась, говорила только о работе. В такие дни Леонид просто ждал. Пил чай, читал, держал телевизор на минимальной громкости. Потом все оттаивало. Она снова смеялась, спорила о политике, ругалась из-за пропавшего сахара. Иногда ночью Наталья будила его: «Ты не жалеешь?» И каждый раз слышала: «Нет». Так и было. Даже самые плохие их дни казались честнее чужих лучших. Однажды они заблудились в лесу. Поход за грибами начался обычно, но через полчаса пути стало ясно: назад дороги нет. Шли по мху, ругались, обвиняли, потом устали и сели на землю. Наталья вдруг сказала: «Знаешь, если бы не ты, я бы давно вышла из этого леса». Леонид рассмеялся: «Если бы не ты, я бы вообще не заблудился». Тогда он впервые понял: вместе они и есть лес, из которого не требуется выхода. Лучшее у них случилось незапланированно. Случайные друзья, вокзальные пирожки, чужие дети на съемных дачах. Все это складывалось в жизнь без программы и цели, кроме одной — не потерять того, кто знает, как ты выглядишь в 4 утра, когда болит душа. Страсть не исчезла и через годы, лишь сменила агрегатное состояние. Теперь это был не взрыв, а медленный, неотвратимый ток. Иногда он проявлялся в простых вещах. В том, как Наталья поправляла воротник Леонида, или в том, как Леонид чересчур долго выбирал между двумя бутылками вина, стараясь взять ту, что понравится ей. Иногда в ссорах, ярких до такой степени, что потом неделю казались репетициями конца света. Ту жизнь Леонид вспоминал с иронией и трогательной нежностью, к себе, не умевшему ни по-настоящему любить, ни по-настоящему ненавидеть, и к ней, которая взяла его за руку и провела через все тупики, не отпуская ни на день. Он открыл глаза. Наталья сидела, поджав ноги, пила чай, и теперь смотрела прямо на него. В тишине не было неловкости, только знание, что можно молчать, и никто никого за это не осудит. «И все-таки», — сказала она, — «я иногда завидую тем, кто прожил жизнь спокойно, без сбоев». «Не ври», — ответил Леонид. «Ты бы умерла от скуки на второй день». «Наверное», — согласилась Наталья. «Но иногда хочется хотя бы недельку полной тишины, без тебя». «Без тебя тишина не имеет смысла», — сказал он. «Это просто ожидание, когда ты снова начнешь спорить». Она не ответила. Поставила чашку, встала, подошла ближе, на секунду замялась, села рядом и положила голову на его плечо. «Ты ведь знаешь, что нам никто не поверит», — сказала она, не поднимая глаз. «Знаю». «И что завтра все будет как прежде. Ты со своими анекдотами и паранойей, я с твоими рукописями, дедлайнами и вечными звонками редакторов, которые не могут тебя найти». «Знаю». «И что никто из нас не станет лучше, даже если начать сначала». «Знаю». «Тогда держи меня», — сказала Наталья. Она вздрогнула, будто от тока, и мгновенно превратилась из ночного привидения в офицера на учениях. Метнулась по комнате, на ходу застегивая манжет и вгрызаясь в бутерброд с остатками вчерашней икры. Фоном шли шепоты и едва слышные пометки самой себе, будто в голове работал личный эфир. «Черт», — пробормотала у зеркала. «Опаздываем. Шоу через 40 минут, а ты все еще в образе русского декабриста». Леонид, застигнутый ее внезапным переключением, застыл с недозастегнутой рубашкой. «Пора», — сказала Наталья, — «и больше ни слова». Он на миг замер. Приказ это или приглашение к ритуалу? Тут же понял. И то, и другое. Наталья, не заглядывая в зеркало, накинула шарф, одним движением сдвинула часы на локоть, проверила время. Секунда, и Леонид осознал. Без нее уже не сможет. Все остальное, даже собственная тень на стене, вторично. Он наблюдал, как она выстраивает порядок. Телефон в левый карман, блокнот в портфель, очки на нос. И лишь потом Наталья поймала его взгляд, словно в последний раз сверялась, что муж по-прежнему здесь, а не ушел в свои мысли. «Что?» — усмехнулась она уголком губ. «Опять заклинило?» «Нет», — сказал он. «Просто думаю, как тебе удается быть такой...» «Своевременной?» — подсказала она. «Да», — честно признался Леонид. «Еще неразрушимой». «Ты с утра всегда поэт или только сегодня?» — спросила Наталья без тени усталости и раздражения. Он смотрел на нее долго, уже не как в первый день, а с тем спокойным теплом, каким смотрят на судьбу, когда понимают. Главная борьба закончилась, и теперь можно просто жить. «Ты готов?» — спросила Наталья. Не для проверки, а чтобы напомнить. Расписание никто не отменял. «Готов», — ответил он. И впервые за много лет не соврал даже себе. Они вышли из комнаты. На столе остались остывшая чашка кофе и недописанная страница рукописи. В этом была своя странная, почти физическая гармония. Все дождется Леонида. В лифте, пока Наталья поправляла волосы в отражении хромированной стенки, он смотрел на нее как на спасенное произведение искусства. Не совершенство, а именно спасенное, пережившее войну, эвакуацию, неудачную реставрацию, но не потерявшее смысла. «Ты ведь не любишь эти интервью?» — заметила она, когда они шли по коридору. «Я не люблю только первые 5 минут», — признался он. «Дальше уже все равно». «Зато у тебя хорошо получается держаться», — сказала Наталья. «Только если ты рядом», — ответил Леонид. И оба это поняли не как красивую фразу, а как способ объяснить, почему иногда не страшно стареть. В холле Метрополя было светло, как на вокзале в день отъезда, только никто никуда не спешил. За стойкой среди глянцевых журналов и свежих газет мерцал старый телевизор. Показывали, как в другой стране один политик уступает место другому, и никто не умирает, просто делают вид, что все в порядке. Леонид посмотрел на экран, потом на Наталью и подумал: если на свете есть чудо, то в умении жить с человеком, не боящимся ни прошлого, ни будущего. Они вышли на улицу. Воздух был свежий и сухой. Ноябрь бил в лицо, как легкая, но звонкая пощечина. Наталья накинула шарф. Леонид сунул руки в карманы. И вдруг с этим потоком воздуха его пронзило простое чувство. Ни мистики, ни предсказаний, ни даже желания менять реальность. Вся магия осталась в том, чтобы идти рядом. Слушать, как Наталья ругает тротуар за лужи, как на лету читает вывески, как поправляет галстук, если ветер сбил узел. Это было не чудо, а труд. Долгий, честный, не всегда благодарный, но единственно стоящий. Он вспомнил, как в детстве мечтал стать кем-то, потом кем угодно. А теперь вдруг оказалось, главное не стать, а быть. Быть мужем, быть рядом, быть человеком, у которого хватает терпения запоминать такие дни, даже если завтра все снова пойдет прахом. «Ты опять задумался?» — спросила Наталья, глядя прямо в глаза. «Нет», — сказал он. «Наоборот, сегодня я очень даже здесь». Она улыбнулась. Леонид улыбнулся в ответ. Впервые за всю жизнь без стыда, без отчаяния и без старой тоски по недостижимому. «Значит, пойдем», — сказала она. «Пойдем», — ответил он. Они вышли через крыльцо отеля. У обочины ждал черный автомобиль с водителем. Шофер выпрямился и распахнул заднюю дверь. На боковом стекле виднелся маленький значок Союза писателей. Леонид помог Наталье сесть и сам опустился на прохладное кожаное сиденье рядом. Его накрыло спокойствие. Эта машина, этот водитель, этот день — все это было одновременно приметой успеха и чем-то совсем неважным рядом с главным. Наталья сидела рядом.